Она осторожно поднялась. Видимо, даже не поняла, что произошло. «Лиза!» — позвал я, и из тени за моей спиной вышла рыжеволосая девушка в форме горничной. «Да, господин», — покорно кланяется она. «Видишь эту девушку?» — киваю я на Дарью. «Да». «Подбери ей хорошего учителя, который будет учить ее пользоваться своим новым даром». Услышав это, Дарья выпучила глаза, словно силилась поверить в происходящее. «Кажется, в империи появился еще один артефактор», — сказал я, смотря в глаза Васильевой. «Будет сделано», — кивает Лиза и вновь исчезает в тени. «А теперь можешь сделать смущенное лицо, растрепать волосы и выходить», — с улыбкой велел я Дарье. Она кивнула и сделала все в точности так, как я и сказал. А перед тем, как Дарья вышла, она обернулась. Я заметил на ее щеках румянец. Она и правда выглядела до нельзя смущенной. Теперь ей главное не переигрывать, а то еще подумают, что я изверг. Блин, я же забыл ей сказать, чтобы не плакала. «Как Алина?» — спросил я у Лизы, которая пряталась в тени. Хотя сомневаюсь, что она так быстро справилась с моим приказом. «Выполняет ваше задание. Все идет по плану», — отвечает Лиза, даже не показываясь в реальности. Идя на встречу с императором Российской империи, Дарья Васильева не знала, что от него ожидать. Она понимала многое из происходящего, но в то же время многое оставалось для нее недоступным. Дарья осознавала, что Дмитрий Романов почему-то помог ее сестре, выкупил мастерские семьи Васильевых и избавил девушку от влияния грозного отца, который все время думал только о своем благополучии. Но сперва она не понимала, как дорого ей обойдется эта помощь. И теперь Дарья выходила из покоев Дмитрия Романова в удивлении, как все хорошо прошло. Она успела многое повидать в этой жизни и знала, какими жестокими бывают люди, поэтому готовилась к худшему. Дарья плохо понимала шутки, а потому не могла наверняка сказать, шутил ли про частушки император. И даже выучила парочку на всякий случай. Но благо не пригодилось. Теперь же, после того, как окружающие узнают, что она любовница императора, ей не избежать косых взглядов мужчин и зависти со стороны других женщин. Хотя у Дарьи без того не было друзей среди аристократок. А потому Дарье было все равно, что подумают другие. Она была готова заплатить эту цену за свободу своей любимой сестры. Мать девочек умерла от страшной болезни, когда Дарье было всего 8. И с тех пор старшая сестра всегда заботилась о младшей. Дарья воспринимала Лизу как ребенка, которому всегда должна помогать. В каком-то смысле она заменила ей настоящую мать. Теперь, идя по коридору дворца, Дарья ощущала в груди новое чувство. Оно было теплым, приятным, и ей было искренне интересно, что оно из себя представляет. Ведь подобного девушка раньше никогда не испытывала. Если это и правда то, о чем она думает, то лучше помалкивать. А с другой стороны, она принесла клятву о неразглашении на кодексе первого императора. Еще бы ей понять, что является тайной, а что нет. В этом Дарье только предстояло разобраться. Однако одно девушка знала точно. Она не подведет императора и оправдает возложенные на нее надежды. По крайней мере, приложит для этого все усилия. И не только ради своей семьи и Российской империи. Она сделает это, чтобы доказать самой себе, что она способна на такое. Когда Дарья вернулась домой, в гостиной ее встретили двое новых слуг, которых прислал император, и незнакомый старик. Он был одет в простой костюм коричневого цвета. Обычно такие носят простолюдины. Прическа выглядела неухоженной, лицо покрывало легкая щетина. «Госпожа, у нас гости», — сообщила одна из служанок и поклонилась своей госпоже. «Павел Викторович Миронов», — представился старик, слегка склонив голову. «Рада знакомству», — улыбнулась Дарья, рассматривая необычного гостя. «Я ваш новый учитель и готов вас обучать», — произнес он, скрестив руки за спиной. «Приступим завтра, с самого утра». Дарья повернулась к одной из служанок и отдала указание. «Приготовьте комнату Павлу Викторовичу». «Ох, не стоит!» — с улыбкой возразил он, качая головой. «Я не хочу вас затруднять». Это заявление показалось Дарье странным. «Но для вас же это будет удобнее», — уточнила она, отведя взгляд к окну. «И правда будет удобнее, если я буду жить рядом с вами. Но не переживайте, я не собираюсь уходить слишком далеко. Вы найдете меня через дорогу». Павел Викторович кивнул в сторону окна, откуда хорошо был виден соседский дом. «А вы остановились у барона Баланова?» — догадалась Дарья. «О, нет! Когда узнал, какую мне дали задачу, то выкупил дом по соседству. Как помню, того аристократа и правда звали Баланов». Дарья широко распахнула глаза. Подобного от своего учителя она никак не ожидала. «Госпожа, сегодня вам стоит отдохнуть», — улыбнулся Павел Викторович, направляясь к выходу. «А завтра нам предстоит очень много работы. Вам стоит подготовиться». Следующий день начался со срочного совещания. Я сидел в просторном кабинете для заседаний за круглым столом. Подле меня находился Лаврентьев, начальник разведки. Также здесь присутствовали и другие министры. Конечно, не все собравшиеся здесь полностью были моими людьми. Ведь быстро подобрать нужные кадры на столь высокие посты тяжеловато. Но я активно над этим работаю. «Доложите обстановку», — велел я, глядя в окно. Вдалеке виднелся дым, уходящий к небу. Где-то на окраинах города случился пожар. И мне крайне не нравилось происходящее. «Ваше императорское величество, вчера схлестнулись четыре рода», доложил министр дорожной безопасности, раскладывая на столе карту города. «Городецкие и Петрушины с одной стороны, Соколовы и Мичурины с другой. Битва происходит в пригороде. Вашу просьбу прекратить разборки они полностью проигнорировали. Дороги в этом месте перекрыты», — продолжил другой министр, указывая на карте проблемный участок. «Из-за этого люди толком не могут попасть в город. Им приходится ехать в объезд, на что уходит несколько часов времени. В городе транспортный коллапс». «Городецкие Петрушины заняли основную трассу. Из-за этого некоторые грузовики с продовольствием также не могут попасть в город», — добавил третий. Я ознакомился с бумажными отчетами, которые мне предоставили. Судя по ним, в городе творился полный бардак. Одаренные представители воинствующих родов бушуют на полную катушку. И в первую очередь страдает дорога, в которую вложено очень много денег. Конечно, после завершения войны эти траты повесят на проигравшую сторону. Но если этот род будет разорен, то в итоге придется платить из казны Российской империи. В сравнении с масштабами страны, одна дорога стоит не так дорого, но все равно это неприятно, ведь конечная стоимость зависит от того, какие именно участки пострадают. Но больше всего меня злил тот факт, что главы этих родов никак не отвечают на мои просьбы успокоиться. «Понятно. Что говорят люди?» — спросил я у министров. Но ответил мне Лаврентьев. «Обсуждают слабость императора», — произнес он, поджав губы. «Говорят, что невиданное это дело, чтобы под носом простого народа начали воевать. Им не нравится, что император не выбирает чью-либо сторону и дает выяснять отношения в этом городе. Также начинаются волнения среди аристократов, которых не устраивают разборки под боком. Однако одно из любимых дел аристократов — это делать ставки на то, кто выиграет в войнах родов. Конечно, они недовольны, когда это происходит в их городе, но те, кто находится за его пределами, охотно одобряют подобные действия. А ведь раньше хватало всего одного слова императора. Причем это работало даже во времена моего покойного отца, чтобы рода успокоились или шли выяснять отношения в другое место. «Нужно решить этот вопрос», — нервно потирая руки, произнес один из министров. «Это я понимаю», — кивнул я. «Есть варианты». Министры переглянулись, но внятного ответа никто не дал. Все предложения склонялись к тому, что император может выбрать ту или иную сторону, но прямо этого я делать не собирался. Ясно. Снова придется все решать самому. Собственно, когда бывало иначе? Если такое и было, то эти моменты можно по пальцам пересчитать. Я взял чистые бумаги и начал писать. Все присутствующие внимательно смотрели за моими действиями, но не отвлекали. А я продолжал, и так минут 15. В конце поставил свою подпись и имперскую печать. «Вам нужно сделать вот это», — протянул я Лаврентьеву исписанные листы. «Интересно», — произнес он, прочитав и приподняв брови. «А это ведь может сработать». «Это должно сработать», — с улыбкой ответил я, глядя на притихших министров. «Уверен, всем присутствующим мой план понравится». Барон Петрушин Анатолий Романович находился в кабинете князя Городецкого Ильи Михайловича. Окна были занавешены плотными шторами, не пропускающими через себя ни лучика света, чтобы не отвлекать город от наблюдения за ходом сражения через мониторы. Сейчас шел второй день войны, в которой Городецкие и Петрушины вместе принимали участие. И пока им удалось притеснить вражеские рода, и все шло к победе. «Ударьте вот сюда вертушками», — указал на карте князь Городецкий своему помощнику. «Подождите, но Мичуриных нет на этой электростанции», — не понял мужчина, наморщив лоб. «А это не важно», — отмахнулся князь. Ему было нужно повредить часть инфраструктуры города и свалить это все на своих врагов. «Понял, сделаем!» Когда помощник ушел выполнять распоряжение, Петрушев спросил Городецкого. «Как думаешь, мы не доиграемся?» Барон нервно постукивал пальцами по столу. «Нет, даже если император что-то попытается нам сделать, мы находимся в своем праве. Сейчас у него полностью связаны руки», — ухмыльнулся Городецкий, откидываясь в своем кожаном кресле. «Мичурины и Соколовы связывались недавно. Хотят перемирия», — напомнил Петрушев, хмуря брови. На что Городецкий лишь хмыкнул. Ему это предложение было неинтересно. «Перемирие Мичурины и Соколовы могут хотеть сколько угодно, но это все бесполезно. Победа будет на стороне Городецкого и Петрушина, несмотря на то, что это они напали и начали эту войну. Ведь оба этих рода подняли все свои силы, всю свою технику, отправили к имениям Мичуриных и Соколовых. И эта победа принесет им достойную прибыль и выгоду. Ведь война — это всегда прибыльно для тех, кто знает, как на ней заработать». Внезапно в кабинет постучали, резко и громко. «Войдите», — разрешил Городецкий, поднимая взгляд от карты. «Ваша светлость, еще четыре рода вступили в войну на стороне противника», — запыхавшись, проговорил помощник, стоя в дверях. «Как?» — ошарашенно спросил Городецкий, вскочив на ноги. «Я не знал, что такое могло произойти». «Что это за рода?» — резко спросил Городецкий. «Это Бегемотовы, Ларины, Афанасьевы и Желяевы», — помощник перечислил имена. «Неужели неудачники высунули головы из песка? И на чем они будут воевать? На повозках?» — рассмеялся Городецкий. Он хорошо знал представителей этих родов, и дела их сейчас находились в плачевном состоянии. Может, люди у них и есть, но это не было важно. У них явно не хватит денег, чтобы содержать достойную гвардию из одаренных. «Все непросто», — продолжил помощник и протянул своему господину планшет, на котором было включено видео. «Смотрите сами». Городецкий посмотрел и поднял шокированный взгляд на помощника. «В смысле? Откуда у них такая техника? Она же стоит больше, чем все их активы», — «Не может этого быть!» — воскликнул Городецкий. «Сейчас пытаемся разузнать». «Идите и без сведений не возвращайтесь!» — строго приказал Городецкий. Когда помощник ушел, оба аристократа пытались понять, что же теперь делать. Приходили все новые и новые отчеты, и каждый раз ситуация становилась все хуже. Отряды Петрушина и Городецкого начали терпеть большие потери. Такими темпами у них самих скоро людей не останется. А через час помощник вернулся и сообщил. «У нас плохие новости, ваша светлость», — он протянул Городецкому бумаги. «Вчерашним указом император за достижение перед империей предоставил этим четырем родам новую технику с государственных заводов». «Значит, говоришь, император никоим образом не сможет помешать?» — усмехнулся Петрушев, бросив взгляд на Городецкого. «А ведь он предупреждал своего знакомого, что такое может случиться». «Вот же гадство!» — выругался Городецкий, ударив кулаком по столу. Положение выходило и вправду плачевное. Только что Петрушина и Городецкого переиграли. А в случае проигрыша им еще и за ремонт дорог придется платить. И это отнюдь не дешевое удовольствие. «Нужно срочно связаться с Разумовским. Он нас в это втянул, пусть теперь сам разбирается», — процедил Городецкий и достал свой телефон. Он набрал номер Виктора Степановича с желанием высказать все, что он о нем думает. Но ответом стали долгие гудки. «Что за черт? Попробуй ты!» — попросил Городецкий своего друга, и тот тоже потянулся к своему телефону, что лежал на столе. Ему бывший канцлер тоже не ответил. Как оказалось, Разумовский уже внес их в черный список. И теперь, сколько бы Городецкий и Петрушин ни пытались, дозвониться они не смогут. Да и если будут звонить их подчиненные, Разумовский просто не возьмет трубку. Граф и барон молча переглянулись, и обоим пришло осознание, что их просто кинули. Помощи теперь ждать неоткуда. Глава 16. Виктор Степанович находился в своем кабинете, который располагался в столичном имении, где он и остановился. Этот дом принадлежал роду Разумовских, но записан был на абсолютно левого человека. Это было сделано для того, чтобы бывшего канцлера не могли здесь обнаружить. Виктор Степанович прекрасно знал, как работает имперская разведка, и потому ему не составляло труда быть незамеченным, как он считал. Думал, что если три раза сменить машину и не попадаться в объективы дорожных камер, то его не засекут. А если бы такое и случилось, то ему должен был помочь отводящий взгляды артефакт. Пару минут назад Разумовскому доложили об изменении сил в происходящей войне родов, после чего он велел помощнику выметаться из кабинета и остался наедине сам с собой. Его злость постепенно нарастала. Да где это видано, чтобы император Российской империи просто взял и подарил бедному роду военную технику? Да еще под глупым предлогом. Такого не делал ни один правитель этой страны. Ведь существует некое правило, что император не должен помогать аристократии в их разборках. Да и какой человек в здравом уме будет разбрасываться дорогущей техникой? Теперь, когда Дмитрий Романов усилил четыре рода, граф Городецкий и барон Петрушин затребовали помощи, ведь именно бывший канцлер втянул их в эту авантюру, всячески рассказывая, что сейчас самый удобный момент для войны, и можно хорошо поживиться, расширить родовые владения. Бывшие союзники все-таки смогли связаться с Разумовским через некоторых общих знакомых, хотя Виктор Степанович не был настолько наивен, чтобы полагать, будто добавление в черный список их остановит. Однако Виктор Степанович совсем не собирался им помогать. Хватит того, что он предоставил Городецкому и Петрушину оружие из своих запасов в аренду, но теперь бывший канцлер и не надеется заполучить его обратно. Что теперь делать Разумовскому? Ведь очень скоро император узнает, кто виноват в разразившемся в столице хаосе. Покинуть столицу — не вариант. И Виктору Степановичу было все равно, что в ближайшее время ему здесь будет небезопасно. Он был полностью уверен, что ему никто ничего не сделает. Не посмеют. Разумовский тяжело вздохнул, прогоняя скопившуюся злость. Сейчас ему, как никогда, нужна была холодная голова. Успокоившись, он вызвал своего главного помощника, которого сам же прогнал из кабинета 30 минут назад. Тот зашел в кабинет через 3 минуты, и вид у него был взволнованный. «Скажи мне, почему вокруг императора начала ходить странная слава?» Раздраженным тоном начинает Виктор Степанович. «Вот за какое дело он не возьмется, все у него получается. Это максимально странно», — задумчиво заканчивает он. Виктор Степанович не надеялся услышать от помощника внятный ответ. Что говорить, если Разумовский сам не понимает, как объяснить произошедшее? Но он искренне надеялся, что этот разговор поможет натолкнуть на верную мысль. «Мы пытались связаться с разведкой», — нервно отвечает помощник. «Но наших людей там не осталось, а сам Лаврентьев никак не идет на контакты и всех игнорирует». Вместо ответа Виктор Степанович лишь хмыкнул. «С военными тоже ничего не понятно», — осторожно продолжает помощник. «Константин Уваров тоже на контакт не идет и раз за разом повторяет только то, что он ничего не знает». А потом добавляет, что всегда поддерживал императора и целостность Российской империи. Сказав это, помощник чуть ослабил воротник рубашки, словно ему стало душно в хорошо проветриваемом помещении. «И что, никаких предположений нет?» Виктор Степанович разочаровался в своем помощнике. Ему казалось, что парень куда умнее, что у него есть потенциал, а потому он взял его на эту должность. Есть версия, что, возможно, легенды не врут, и кодекс первого императора вправду пробудился. А значит, можно каким-то образом попытаться разъединить их с императором. «Это не так просто сделать, как кажется», — проговаривает Разумовский, задумчиво глядя перед собой. Все-таки помощнику удалось хотя бы нащупать верное направление для принятия решения, который может помочь изменить все. «О, устроим волнение на границах с Персией, Халифатом и Северным Союзом», — озарило Разумовского. «Их отношения с Российской империей так накалены до предела. Куда же еще?» — удивился помощник. «Обстреляйте! Устройте провокации! Неужели я должен учить вас выполнять вашу же работу?» — строго спросил Виктор Степанович, глядя прямо в глаза помощника. Тот вздрогнул от столь пронзительного взгляда. «Нет, господин, все сделаем», — закивал мужчина. Разумовский откинулся на спинку кресла и задумчиво продолжил. «Но этого будет мало, поэтому позовите ко мне Романа Лапаева», — велит бывший канцлер. «Мясника?» — широко распахнул глаза помощник. «Помнится, вы говорили, что не собираетесь иметь с ним ничего общего и в его услугах не заинтересованы. Времена меняются, и сейчас все поменялось настолько, что я готов позвать его и сообщить, что предоставлю ему то, что он хочет, чтобы он выполнил заказ». «Будет сделано», — кивает помощник. А Виктор Степанович улыбается, ведь на этот раз его план должен сработать. «Вчера я выдал военную технику 4 бедным родам, чтобы решить назревшую в столице проблему. И это хорошо подействовало. Аристократы сразу поняли намек и осознали, что в текущих условиях они могут быть следующими, против кого выступят Городецкий и Петрушин. Родовые земли всех этих семей находились вблизи друг к другу. И самые сильные рода могли в текущих условиях забрать все, если бы я не остановил этот беспредел. Печалит, что пока приходится все делать самому. Служба безопасности империи развивается убойными темпами. Но все равно пока не работает как надо. Выходит, что Лаврентьев все тащит на своих плечах. Благо, они у него не слабые. Кстати, к начальнику разведки я сейчас и направлялся. Хотелось проверить, как у них идет работа. Но стоило мне зайти в офис, где сидели разведчики, я увидел полный рабочий хаос. Люди с документами метались туда-сюда, точно взмыленные. Складывалось впечатление, что здесь никто ничего не успевает. Да и сам Лаврентьев выглядел уставшим. Редко у сильных одаренных можно увидеть такие мешки под глазами, словно они не спали больше недели. Хотя с момента отдачи мной особого приказа прошло всего ничего. «Как у вас дела?» — спросил я, подойдя к Лаврентьеву. «Ох», — обернулся он, вытер пот со лба и ответил. «Умеете же вы, ваше императорское величество, удружить. Уж простите за эти слова». «Что такое?» — вскинул я бровь. «Вы не можете выполнить задание?» «Конечно, я предполагал, что выполнить мое поручение будет непросто. Но не настолько же». «Нет, мы все сделаем. Нам всего лишь за одну ночь пришлось организовать больше 30 операций». Вздохнул он, понимая, что на этом его работа не закончится. И то, что он сказал, — только начало. «У вас какие-то проблемы?» — поинтересовался я. — Может, разведке нужна моя помощь? Это было бы сложно, но в крайнем случае я смог бы предоставить в их организацию еще людей. — Какие проблемы? — развел руками Сергей Захарович. — Все замечательно. Мы ведь трудимся на благо империи. В голосе Лаврентьева чувствовалась ирония. Однако прямо он отказывался признавать, что задача оказалась слишком сложной даже для него. «Ну а если серьезно?» «Серьезно», — продолжил Лаврентьев. «То откуда вы нашли в империи столько гнили?» «Так бывает, когда люди плохо делают свою работу», — легко ответил я. «При чем тут работа? Я не понимаю, как ваши люди вышли на них», — хмыкнул Лаврентьев. «Когда я отдал Сергею Захаровичу список, велел проследить за некоторыми людьми, обозначив, с какой целью, у него сперва было такое выражение лица, словно я не в себе. Вот, например». Лаврентьев подошел к своему столу и взял досье на одного из тех людей. «Дивов Анатолий, почетный гражданин Омска, уже 30 лет. Обычный молочник». «И что?» — пожал я плечами. Это не мешает ему попутно состоять в секте «Темные начала». Почему вы недооцениваете его? Может, он многоплановая личность? Потому что такого человека крайне сложно заподозрить. Сергей Захарович тяжело выдохнул и продолжил. Почти все операции этой ночью прошли успешно. Только у двоих возникли проблемы. Отчет уже отправлен на вашу почту. Вы пришли, чтобы дать еще указания, или я могу сперва разгрести это? Конечно, будут, — улыбнулся я и открыл портфель, который все это время держал в руках. Еще по всему этому отработаете. Протягиваю Сергею Захаровичу стопку папок, а у него глаза на лоб лезут от вида такого количества работы. — Вы серьезно? — спрашивает он, перехватывая папки. — Да. «А что вас смущает?» Закрываю портфель, Сергей Захарович открывает первую папку и начинает читать. «Как минимум то, что в Российской империи есть гильдия убийц, хотя по докладам ее никогда не существовало», — хмыкает он. «А кто делал эти доклады?» С явным намеком спрашиваю я. «Ведь в ответе на этот вопрос кроется понимание всего происходящего здесь и сейчас». «Служба безопасности», — сразу ответил Сергей Захарович. «Прошлое?» «Угу», — кивнул он. «Вот вам и ответ. Иногда проще сказать, что этой организации вовсе не существует, чем разбираться с ней». Улыбнувшись, пояснил всю суть дела. «Теперь ясно. Что ж, если вы не против, я пойду разгребать все это», — кивнул Сергей Захарович на папке. «Конечно», — ответил я и направился к выходу. Много лет моя сеть собирала разведывательные данные по всей Российской империи. Кого-то они сами и защищали, но не всегда это получалось. Как, например, с этой сектой «Темные начала», которая практикует запрещенные темные искусства. У этой организации есть ячейки по многим городам империи. И если накрыть одну, то могло получиться так, что остальные сбегут или отправятся в подполье до поры до времени. А чтобы накрыть их всех разом, у меня бы точно не хватило людей, ведь секта — слишком многочисленная организация. А потому, став императором, у меня, наконец, появилась возможность накрыть всех. И я не стал откладывать дальше решение этого вопроса. Ведь с каждым днем ожидания секта «Темные начала» становилась только сильнее. Причем должны были сделать это именно имперцы, чтобы сектанты не подумали, что налет совершила какая-то посторонняя организация, а иначе будет гораздо больше жертв. Все-таки государственным структурам сдаются куда охотнее. Темные начала не пойдут против самой Российской империи, а вот против других они могут долго огрызаться. И могло случиться так, что вместо подполья и бега они бы начали наращивать силы. А потому сейчас их схватить с помощью имперской разведки будет максимально безвредно. Большинство сдадутся сами. Потом же, когда секта разрастется, они могут перейти от обычных запрещенных ритуалов к человеческим жертвоприношениям. Однако по сравнению с остальными, секта — это мелочь. У империи есть враги гораздо серьезнее. Но и с ними мы разберемся. Всему свое время. Нельзя поднять страну с колен в одно мгновение. На это потребуется достаточно много сил, ресурсов и времени. Тем более, в большинстве грязных дел замешаны аристократы. Многие сами по себе представляют сильные организации, которые так просто не стереть с лица земли. Идя по коридору обратно к себе, я заметил, как же скучно без Алины. Даже не то, что скучно, просто она всегда умела поднимать мне настроение даже в самые тяжелые моменты. Как бы банально это ни звучало, но ее улыбка и правда заразительна. Я вернулся в кабинет императора, который совсем недавно отреставрировали после покушения на меня. Маги умеют делать ремонт очень быстро. У них ушел всего один день, чтобы привести здесь все в порядок. Я продолжил заниматься насущными делами, которые скапливались на моем столе, точно снежный ком. Сколько бы вопросов я ни решил, это всегда было меньше 1% от того, что еще предстоит. Теперь Российская империя может себе позволить выделить дополнительное финансирование для больниц, школ и детских домов. И сейчас я подписал соответствующие документы. А также мы, наконец, можем начать реставрацию казарм и тренировочных площадок для имперских гвардейцев. Правда, сейчас гвардии у меня, считай, почти нет, да и при отце ее было не так много. Но после смерти количество лишь сократилось до самого минимума. Позже я нашел, куда делись выделенные на гвардию деньги согласно документам. Утекли в карман бывшего канцлера Разумовского. Печально это осознавать. Не может быть простым совпадением, что эти деньги перетекли именно на счета Виктора Степановича и еще нескольких связанных с ним ведомств. Я перешел к изучению следующего документа, как в кабинет постучали. И, получив разрешение, ко мне вошел один из слуг. «Господин, к вам пришли», — поклонившись, учтиво сообщил он. «Господа просят срочно их принять». Поднимаю взгляд на слугу и отвечаю. «Тимофей, ты серьезно?» «Господин, но я не Тимофей», — произносит слуга с непоколебимым видом. «Ну, хоть знаешь, как слугу зовут», — усмехаюсь я. «Уже хорошо. Смотрю, ты подготовился. Но, с другой стороны, ты явился один и не знаешь, что тебя здесь ждет. Так что ты мне на это ответишь?» «Вы о чем?» Слуга делает вид, что ничего не понимает. Не нравится мне эта игра. Может, снимешь свою личину, и мы нормально поговорим? Спокойно предлагаю я, закрывая папку с документами. Сейчас не до них. Ко мне снова отправили убийц. Ничего удивительного. Сомневаюсь, что враги хоть когда-нибудь успокоятся. Хотя это возможно только в том случае, если я всех их уничтожу. Тот, кто притворялся слугой, закрыл за собой дверь и ответил. «За последние 7 лет вы первый человек, кто понял», — чуть усмехнулся он. «Как вам это удалось?» Его лицо вмиг изменилось, словно с него спал туманный покров, и теперь предо мной стоит совершенно другой человек. «А тебя не смущает, что ты пришел в кабинет императора Российской империи? А это место его силы и власти. Место, где его возможности будут на максимуме», — вскинул я бровь. Но вместо ответа убийца достал мечи, которые до этого хорошо прятал. По стали заструилась энергия, и, судя по ауре, он был готов атаковать в любой момент. Я всем своим нутром ощутил, какая мощь исходит от этого человека. «Ну и отлично!» — усмехаюсь я, оборачиваюсь и достаю из шкафа за моей спиной кодекс первого императора. Положив руку на книгу, делаю вид, что черпаю свою мощь именно из нее, хотя фактически это была лишь показуха. Моя аура тоже вспыхивает, и противостояние двух незримых сил начинается прямо в кабинете. «Так достаточно?» — с усмешкой спрашиваю я. Аура наемника становится еще сильнее и давит на мою. Но в тот же миг я постепенно начинаю увеличивать свою и показываю силу, которая присуща магам высших рангов. А к такому убийце явно не был готов. «О таком меня не предупреждали», — совершенно спокойно говорит наемник. «А если бы предупредили, что бы ты сделал? Передумал?» — интересуюсь я, продолжая увеличивать силу в своей ауре. «Нет», — мотает он головой, — «подготовился бы получше». «А думаешь, помогло бы? Знаешь, сколько мощи в кодексе первого императора? Представь, как тяжело будет меня победить. Он дает силу божества тому, кто держит его в руках. Судя по лицу, наемник купился. И хорошо». «О таком я не знал», — задумчиво проговаривает он. «А теперь, раз ты узнал главную тайну моего рода, ты умрешь», — говорю я, активируя свою силу на полную мощность. В этот миг весь кабинет заволокло дымом. Наемник бросил на пол дымовые шашки. Стены задрожали, но не от взрывов, а от вырвавшейся наружу энергии. Поднимаюсь со своего места и подхожу к окну, открываю его. Активирую настолько слабый дар воздуха, что я даже не помню, у кого его забрал. Выгоняю ветром дым из кабинета. «Теперь здесь никого нет. В принципе, неплохо», — говорю я и усмехаюсь. Наемник сделал ровно так, как я и хотел. В императорском дворце я с ним сражаться не собирался. «Эвелина», — позвал я и обернулся. Из моей тени вышла девушка с пепельными волосами. «Видела, что здесь произошло?» — спрашиваю я у нее. «Да, но вы не подавали мне сигнал, а я ждала», — печально отвечает она. «Почему так?» «Он для тебя опасен. Видела его клинки?» «Угу», — кивает она с безразличным выражением лица. «Это мясник, известный наемник, у которого есть целых 3 дара. Я тоже слышал об этом убийце. Первый его дар — поглотителя. Второй — это смена личины, почти как у моей сестры и Орликина. Только здесь подобный эффект достигается за счет иллюзии. И при этом он обладает развитым физическим усилением. Но если он настолько сильный, то почему не напал?» — недоумевала Эвелина. «А зачем ему нападать? Он вообще уже 10 лет считается мертвым». Но я понимал, почему так. Ведь мертвым такому наемнику быть гораздо удобнее. Если ты мертв, то имперские службы не могут спихивать на тебя все дела подряд. «Кроме того, в этом не было смысла», — продолжаю я. «Ему дали неправильный заказ. Описание жертвы по факту не совпало. И ему заплатят за мою смерть куда меньше, чем она стоит. Сейчас мясник свяжется со своими заказчиками и начнет выбивать из них большую плату». «Больше денег?» — уточнила Эвелина. «Нет, таким, как он, платят отнюдь не деньгами. Такие просят крови, чтобы стать еще сильнее», — поясняю я. «Ведь третий его талант — это дар крови, самый опасный из прочих». «Господин, если что, я знаю, где он сейчас находится. Я поставила на него теневую метку», — сухо говорит Эвелина. «И я знаю, где он». Слегка улыбаюсь. «Ведь я сделал точно так же и поставил на мясника свою метку. Это была тонкая работа, так что он ее не заметит. А вот метку Эвелины, скорее всего, уничтожит. Она была выполнена в попыхах и выделялась в ауре наемника». «Позвать наших? Мы можем начать преследование?» «И почему теневикам всегда не терпится вступить в бой? Иногда мне кажется, что это дар диктует им свою волю, ведь он требует развития в сражениях». «Нет», — отвечаю я. «Пусть сначала сообщит, что в руках императора находится кодекс, который дает ему силу. А то бедняги не понимают, что происходит, и почему раз за разом я побеждаю». С улыбкой заканчиваю я. Роман Алапаев по прозвищу Мясник смог покинуть дворец через тайные ходы, которые вывели его в город. Оттуда он уже без проблем добрался до своего имения в Подмосковье. Его дом находился посреди леса. Мясник любил уединение и ненавидел, когда рядом живет еще кто-то. Он даже слуг вызывал раз в неделю, чтобы прибрались. А все остальное время предпочитал оставаться наедине с собой. Вернувшись домой, первым делом мясник набрал своего нанимателя. «Да вы там охренели!» — резко начал он. «Сказали, что на троне сидит мальчишка. А что я увидел по факту?» Наниматель тотчас спросил, что же случилось, и мясник быстро пересказал все, что узнал. Затем он уверил Романа, что такой информации у него не было. Мяснику и вовсе показалось, что наниматель не до конца верит ему. «Я хочу в 30 раз больше от изначальной цены. И здесь явно не неделя потребуется на подготовку», — заявил он. Затем начались долгие споры, но в конечном итоге нанимателю пришлось согласиться. Особого выбора у него не было. После этого мясник откинулся на спинку кресла и засмеялся. Он ведь специально показал мальчишке только часть своего дара. На самом деле Роман куда сильнее. Он специально сделал вид, что испугался, когда ощутил всю мощь дара императора и не стал показывать свои реальные возможности. Мальчишка не успеет подготовиться как следует. В этом случае мясник увидел хорошую возможность получить от нанимателя гораздо больше, чем было предложено изначально. Можно подумать, что человек с его силой может получить сколько угодно крови, но обычное его не устраивало. Мясник очень любит комфорт и даже ведет несколько скрытых жизней. В одной из них он богатый торговец, в другой — обычный деревенский староста. Одна из личностей вовсе аристократического происхождения. Его интересовало уединение только когда он был мясником. В других личинах ему хотелось комфорта и интересной жизни. К тому же с нанимателем связано очень много аристократов, и подписанный контракт заставит их быть должными ему. В течение нескольких лет многие аристократы отдадут ему по 3 литра своей крови. Плюс ему предоставят кровь простолюдинов, которая тоже лишней не будет. Мясник задумался, а ведь у нанимателя есть возможность передумать и отказаться от работы с ним. Но тогда и ему, и всем аристократам, которые также связаны с этим делом, будет гораздо хуже. Мясник, как минимум, может взяться за устранение всех этих личностей. А там отнюдь не слабые люди. Мясник может убить их сразу, а может постепенно ощипывать, точно кур. Он поднялся с кресла и прошел на кухню. Достал бутылку дорогого вина, которая стоила, как весь этот дом. Он специально подготовил ее, чтобы отпраздновать победу. Но только он налил вино в бокал, как по всему дому раздалась серия взрывов. Вино было уничтожено, и под обстрел попал сам мясник. Он побежал к выходу, совершенно не понимая, магическая это атака или нет. Мощных взрывов было много, и у него было всего несколько минут, чтобы выбраться, а потому он активировал энергетический доспех на полную мощность. Но по мере продвижения сила быстро утекала, словно водопад, и мясник был в полном шоке. Он не понимал, почему так. А когда выбрался из дома, то осознал, что дом был обстрелян антимагическими снарядами. И все встало на свои места. Вот почему он потратил целую прорву энергии. Мясника только краем задели. Ощущал он себя так, словно у него и вовсе нет дара. Все тело ныло, хотелось упасть и не вставать. Но он держался на одной силе воли. Теперь ему стало понятно, почему от дома ничего не осталось. Кто-то пытался его убить. Скорее всего, это аристократы, которые работают вместе с его нанимателем. Эти гниды каким-то образом узнали, где находится его дом. Наверняка смогли отследить телефонный звонок. Решили, что услуги мясника слишком дорогие, и проще будет его устранить. Ох, они не представляют, насколько сильно ошибаются, и кого они на самом деле спровоцировали. Он схватился за окровавленный бок. «Теперь я их всех достану», — процедил он. Но только он это сказал, как в ногу полетело теневое копье. Активировав остатки сил, мясник его отбил, ушел перекатом в другое место. Но из земли в него чуть не вонзилось следующее. Из тени дерева вдруг вышла какая-то девушка с пепельными волосами в черной облегающей форме. Но лицо ее было закрыто маской. «Да, а я говорила Разумовскому, что надо сразу отправлять меня», — говорит она, глядя прямо в глаза мяснику. А он отказался. Говорит, надо сначала артиллерии отработать. Услышав это, мясник решил, что смерть всех аристократов будет жестокой. Ему осталось только выбраться отсюда. Глава 17. Сегодняшний день начался с торжественного открытия двух производств в районе Чертаново. Это были текстильные фабрики, которые закрыли 15 лет назад, и с тех пор они простаивали без дела. За долгие годы здания пришли в негодность, и для восстановления пришлось нанимать магов, помогающих империи со скоростным строительством. Таких специалистов в Российской империи было немного, а потому эти маги всегда заняты работой. Большая их часть работает напрямую на государство, и только несколько в частных фирмах на аристократов. Первые выбрали служение своей родине, а вторые — деньги, хоть имперским работникам платили отнюдь немало. Благодаря их помощи открыть восстановленные фабрики стало возможным уже сейчас. С завтрашнего дня они снова начнут работу. Пока из кадров есть только начальство. Но я поставил на эти места доверенных людей, которые быстро восполняют нехватку работников и не станут пропускать прибыль через свой карман. А ведь каждое производство рассчитано на 15 тысяч рабочих мест. Обычно такое количество вакансий быстро не закрывается. Но в этом районе все случится гораздо скорее. Перед тем, как прочитать торжественную речь, я под объективом камер перерезал красные ленточки и пожал руки новым директорам фабрик. Ведь их закрыли только потому, что империи было лень возиться с этими производствами. Это нормально, когда страна создает производство и почти не имеет с них прибыли. Вот и 15 лет назад доход показался слишком незначительным для тех, кто находился у власти. Прошлым министрам было все равно, что эти фабрики обеспечивали работой 30 тысяч человек, а если рассматривать в масштабах империи, то такие заводы обеспечивают работой десятки миллионов. Империи куда проще и выгоднее получать доход с аристократов, ведь они являются основными налогоплательщиками, и из их взносов по большей части формируется государственная казна. Доход с имперских производств – всего капля в море по сравнению с этим. С тех пор, как закрыли эти две фабрики, уровень жизни в районе Чертаново сильно упал. Многие простолюдины потеряли работу и не смогли в короткий срок найти новую. А у некоторых и вовсе период безработицы продолжался в течение долгих лет. Судя по сводкам, около 30% всех, кто раньше там работал, и вовсе не смогли найти себе новое место, хотя у них были положительные характеристики в досье. В этом районе резко выросла криминальная активность. Имперская служба безопасности до сих пор с этим борется. Правда, не очень усердно, ведь речь идет о простолюдинах, и пока я не набрал достаточно кадров, чтобы это изменить. Но в скором времени и это изменится. Конечно, у аристократов тоже полно производств, где требуются рабочие, но туда обычно берут с хорошей репутацией и образованием, или по знакомствам. А в этом районе достаточно бедное население, и их не особо хотят куда-либо брать вообще. А как люди могут выбраться из нищеты, если им даже никто шанса не предоставляет? Куда им тогда идти? Остается только криминал. Считаю, что государство должно помогать своим подданным даже в таких мелочах, как поиск работы. Когда везде царит кумовство и коррупция, даже простолюдинам из хороших семей без связей сложно найти работу. А потому в дальнейшем я займусь модернизацией Центра занятости населения, поскольку эта организация совсем расслабилась и работает из рук вон плохо. Я уволил предыдущего начальника и назначил вместо него своего человека. Эта организация существовала еще во времена моей первой жизни. И тогда половина простолюдинов находили работу именно через него. Потом что-то пошло не так, как и во многих сферах, которые сейчас страдают в Российской империи. Начальство стало передавать хорошие вакансии своим знакомым, а когда работодатели заметили ухудшение кадров, то стали искать рабочих на стороне. Скоро в этом центре начнет появляться множество новых вакансий. В первую очередь от государственных предприятий. Работники сами начнут обзванивать работодателей, собирая новые вакансии от частных фирм. А также будут искать людей для работы на государственных производствах. И как раз всех из района Чертаново будут отправлять на эти две новых фабрики. «Рад сообщить вам об официальном открытии фабрик русского текстиля», — с улыбкой сообщил я журналистам. Обе имели одно название, поскольку по факту были зарегистрированы как одно большое производство, расположенное на двух соседних улицах. Это было сделано, чтобы меньше возиться с документацией, но в ближайшее время я, возможно, разделю эти производства и в документации. Услышав мое заявление, люди зааплодировали, а затем от журналистов посыпались вопросы. «Ваше императорское величество, ваш отец счел эти фабрики убыточными и забыл про них. Что изменилось?» — спросила в микрофон миловидная брюнетка в брючном костюме. «Изменилось многое», — улыбнулся я и продолжил. «И в том числе ничего. У моего отца было одно мнение, у меня другое. Пожал я плечами. Не хотелось говорить, что отец и вовсе не подписывал подобного приказа. Все решили окружавшие его министры. А отцу было не до того, чтобы заниматься мелкими государственными производствами. «Когда фабрики заработают в полном объеме, ваше императорское величество?» — спросил мужчина в очках. «Ориентировочно через месяц», — ответил я. Журналисты начали перешептываться, и один из них все же осмелился задать вопрос. «Но как возможно наладить такое большое производство так быстро? Большим оно было по человеческим меркам. Для империи это сущая мелочь. Но не для меня, иначе я вовсе не стал бы открывать эти фабрики. Сырье будет доставлено в течение недели», — а центр занятости населения предоставит кадров до конца месяца. Кстати, все, кто хочет устроиться на открывшиеся фабрики, вы можете обратиться в подобную организацию своего района», — сделал я заявление. «А после такого центром занятости населения никакая реклама не будет нужна». Журналисты еще полчаса задавали мне вопросы о производствах, и я охотно отвечал, не забывая улыбаться. Когда все закончилось, я отправился к своей машине. Рядом шел Кутузов вместе с моими гвардейцами. Внезапно один из детей прорвался через ограждение с криками: «Ваше императорское величество, можно сфотографироваться?» Ребенок побежал ко мне со всех ног, а позади него раздался голос матери: «Валерка, постой!» «Остановите ребенка! Убьют же!» — выкрикнул кто-то из толпы. Гвардейцы вопросительно посмотрели на меня, и я кивнул. Они расступились, пропуская ко мне 5-летнего мальчишку. «Можно? Можно?» — радостно спросил он, держа в руках простенький смартфон. Я наклонился и ответил: «Можно?» — улыбнулся. «Включай камеру». Мальчишка аж подпрыгнул от радости, и за пару минут со мной он сделал больше 50 фотографий. Ушел Валера еще более довольным, чем пробрался сюда. Один из гвардейцев взял ребенка за руку и под объективами камер вернул его матери. Женщина крепко обняла ребенка и попросила его больше не убегать. Я же спокойно дошел до своей машины, и пока мы ехали к новому месту, посмотрел на телефоне новости про себя самого. Имперские газеты писали, что Дмитрий Романов спокойно ходил среди толпы людей на торжественном открытии производств. Охрана никого от него не отстраняла и даже не била. Император слишком самоуверен или глуп? А может, он пользуется древней мудростью, что среди своего народа хорошему императору нечего опасаться? — гласил следующий заголовок. Я просмотрел еще несколько страниц новостей, и все они твердили примерно о том же самом. Хороший эффект я произвел. Хотя делал так всегда, не только в этой жизни. Не вижу смысла отгораживаться от людей. Если правитель не может выйти к своему народу, то этот владыка не так уж хорош. Значит, ему есть чего опасаться, а его сил не хватит, чтобы ответить ударом на удар. А чтобы уметь ответить, нужно тренироваться. Но где взять столько свободного времени, если расписание императора не укладывается в один рабочий день и приходится трудиться с утра до ночи? Нужно уметь его находить, и многими своими желаниями приходится жертвовать ради своего личностного и физического развития. Такая вот интересная профессия — управлять целым государством. Нужно уметь нести ответственность не только за себя, но и за сотни миллионов своих подданных. Ко мне обратился Кутузов, вырывая меня из размышлений. «Господин, про того, кого вы велели искать, новостей пока не было». «Ничего, подождем», — чуть улыбнулся я в ответ. «Нам торопиться некуда. Хорошо, я стравил мясника с Разумовским и другими аристократами. Специально выпустил его из дворца и не стал потом преследовать, хотя все возможности для этого у меня были. А ведь мясник и не подумает, что это дело рук самого императора. Почему? Да потому что на запуск подобных антимагических ракет нужно время. И, судя по открытым данным, у империи нет ракет, готовых выстрелить в любой момент. Но это не так. У меня есть в городе точки, где под землей припрятаны ракеты, которые в любой момент готовы к запуску. И сейчас с двумя генералами, которые поддерживают меня, мы оформляем и укрепляем эти базы. Город большой, и пока этих ракет всего 200. На обслуживание нужно не так много ресурсов, как кажется на первый взгляд. Нужно лишь 4 человека, которые будут дежурить посменно. Но скоро количество ракет значительно увеличится, и у меня появится возможность накрыть любую точку города при непредвиденных ситуациях. Надо всегда быть готовым противостоять своим врагам, будь то аристократы или соседние страны. Но так делается не только потому, что я люблю безопасность. Сейчас гуляют очень интересные слухи касательно планов Персии. Разведка пока не может досконально это проверить, но в этой стране имеется целых 5 портальщиков. В Российской империи нет ни одного. А эти маги имеют силу отправить человека куда угодно в пределах земного шара. В империи их за все время ее существования было мало. Последнего портальщика убили 230 лет назад. Причем вышло все это очень глупо. Его зарезали вместе с семьей. Сын унаследовал дар отца, но имперцы пропустили врагов и не смогли спасти даже его. Когда портальщик был жив, его жизнь активно освещалась прессой. Российская империя не упускала возможности им похвастаться. А на самом деле существование подобных магов должно держаться в строжайшей тайне. И если ты увидишь такого в толпе, то никогда не поймешь, что это именно портальный маг. Так же, как и не узнаешь 400 человек его охраны, которые тоже ничем не выделяются от прочих. Хотелось бы, чтобы в Российской империи был хоть один такой маг. Мои теневые агенты и раньше искали портальщиков в нашей стране, и не только. Сейчас стали делать это более активно. У них появилось больше возможностей. Может, им повезет, и они найдут хоть одного такого мага. Конечно, он будет неопытен, ведь обучиться ему в Российской империи негде. Но это не проблема. В имперском хранилище находится много специальных трактатов по обучению портальщиков, которые смогут помочь. Там есть запасы, которые я делал на будущее еще со времен своей первой жизни. Потом знания добавляли мои потомки. Каждый добавлял по чуть-чуть. У Российской империи много запасов на случай непредвиденных обстоятельств. В хранилище таятся не только секретные знания, но и деньги с артефактами. Кстати, интересно, как Разумовский отреагирует на преследование мясника. Мне уже не терпится узнать. И жаль, что не удастся увидеть его лицо в тот момент, когда он осознает, что именно произошло. Тем временем мы приехали на пресс-конференцию, о сборе которой я распорядился сегодня утром. Мне нужно было многое сказать людям. Здесь собралось больше сотни журналистов, а кроме них еще и множество гражданских, которые пришли посмотреть на самого императора. Пресс-конференция была созвана срочно, а потому многие подъедут и позже. Все началось штатно. Я вышел на трибуну и начал говорить в микрофон свою речь. Благодарю всех, что пришли. Я хотел бы сделать важное заявление. Но стоило мне начать, как у трибуны началось волнение среди моих людей. Кутузову кто-то позвонил, после чего он начал нервно отдавать приказы. Мне происходящее совсем не понравилось. «Минуточку», — попросил я подождать, и журналисты начали переговариваться между собой. Спустился с трибуны и подошел к Кутузову. «Я полагаю, что-то случилось?» — прямо спросил я у него. Кутузов переглянулся с одним из гвардейцев, словно не зная, стоит ли из-за этой проблемы сорвать пресс-конференцию. «Случилось», — ответил Разумовский-младший и отправил мне информацию на телефон. Ознакомившись, я принял решение и снова вышел на трибуну. «Прошу прощения, но пресс-конференция отменяется. У меня внезапно появились более важные для Российской империи дела», — сразу сообщил я людям. Вновь спустившись вместе со своими людьми, я отправился к машине и велел как можно скорее ехать на место происшествия. Кутузов понял меня сразу, и мы доехали достаточно быстро, миновав все столичные пробки. Повесили на машины мигалки, и перед нами просто расступались. Но несколько машин с журналистами поехали сразу следом за нами. Мы остановились в небольшом военном городе, находящемся в области. Там взорвался склад с боеприпасами. К нему поднимался шлейф черного дыма. Пожар только начали тушить, но даже с расстояния было заметно, что пока в этом никак не продвинулись. Судя по всему, это диверсия. Взрывы произошли сразу в 6 местах», — сообщил Кутузов новые данные, когда мы вышли из машин. Журналисты тотчас принялись снимать и давать на камеру свои комментарии о произошедшем. Один из каналов даже вышел в прямой эфир. Внутри находится много магических снарядов. «Устаревшего образца, но это не важно», — добавил Кутузов. Так он намекнул, как на самом деле опасен пожар. «Понимаю. В случае чего накроет полгорода», — тихо ответил я, так, чтобы этого не услышали журналисты. Я не успел подойти к зданию склада и осмотреться, как набежали репортеры. «Ваше императорское величество, скажите, а здание восстановят?» — спросил один из них, протягивая мне микрофон. «Скажите пару слов о произошедшем», — попросил второй. Но вместо того, чтобы давать комментарии, я кивнул Кутузову, разрешая действовать. Сейчас было не время и не место для продолжения интервью. На все вопросы журналистов я смогу ответить потом, когда опасность будет нейтрализована. Кутузов приблизился к зданию. Асфальт под его ногами задрожал. Он начал стягивать к себе тонны воды. Брал ее отовсюду, из земли и из воздуха. Повезло, что здесь, под асфальтом, проходили трубы канализации. Но вылитые тонны воды не смогли потушить огонь. «Это будет непросто. Огонь магический», — тихо сообщил он мне. «Значит, это на 100% диверсия», — понял я. А затем мысленно выругался. Вот кто додумался совершить диверсию в таком месте? Я догадываюсь, и они у меня серьезно ответят. Придется действовать иначе, раз вода не помогает. Эвакуация не понадобится, да и не успели бы эвакуировать половину столицы. Беру свой телефон и делаю вид, что что-то печатаю. Все-таки журналисты снимают каждый мой шаг. А через пару мгновений прямо перед горящим зданием открывается большой теневой портал. Вернее, он казался порталом, а на самом деле таковым не был. Это всего лишь обычная тень. Оттуда вышло 12 женских фигур в черной форме и масках на лицах. На них не было никаких опознавательных знаков, кроме нашивки в виде герба Российской империи. Журналисты тотчас направили свои камеры на них, а я повернулся к людям и представил. «Полагаю, вы еще не знакомы. Позвольте вам представить мой секретный отряд под названием «Маски». Я начал свое представление на публику. Кто-то из журналистов восхитился отрядом, кто-то остался спокоен, а кто-то и вовсе рассмеялся. «Подскажите, ваше императорское величество, а среди них тоже есть преступники?» — спросил этот журналист, явно намекая на историю с Кутузовым. Но тот был оправдан, и обвинения были за грехи его отца, а не за действия Светозара. «Нет, среди них нет преступников. И, уверяю вас, тем, к кому они придут, будет не до смеха». Услышав мой тон, журналист перестал улыбаться и сглотнул. «Думаете, они смогут справиться?» — спросила женщина с канала «Имперский обозреватель». «Знаете, я бы не стал так думать об отряде, где есть как минимум один теневой портальщик. Они не могут быть слабыми», — улыбнулся я. «А еще было логично заметить, что они все владеют магией тени». Новость о портальщике вызвала у журналистки настоящий шок. Но у меня было не так много времени, чтобы ответить на ее вопросы. «Но где вы нашли этого мага?» — не унималась женщина. «Неважно, не будем раскрывать тайны нашим врагам. Пусть сами удивляются. В следующий миг я отдаю своему отряду команду жестом. Огромная тень переместилась наверх здания и полностью накрыла его. Тень быстро поглотила огонь, а затем теневой портал вернулся на свое прежнее место. Мои люди выдохнули, а журналисты принялись активно комментировать происходящее на видеокамеры. «Ваше императорское величество, можно как-то узнать имена этих людей?» Подошел ко мне один из корреспондентов с микрофоном. Охрана его пропустила по моему разрешению. «Нет, личности всех участников останутся в секрете», — ответил я, не забывая улыбаться. Полагаю, мы можем здесь закончить. Меня как-никак сегодня ждет другая конференция. 12 фигур прошли в тень и исчезли. Всем показалось, что они использовали портал, хотя на самом деле это просто был вертикальный вход в тень. Такую технику я подсмотрел в одной из прошлых жизней и активно внедрил среди своих агентов. Мое теневое братство знало много из того, чего в этом мире никогда не существовало, а потому можно считать моих магов одними из сильнейших в своей стихии. Масок я показал специально, чтобы информация о них дошла до других государств, и они сильно напряглись. Не только они имеют свои секреты. Российская империя тоже умеет удивлять. И пока мы показали только малую часть того, что имеем. Многие недоброжелатели теперь дважды подумают, прежде чем напасть на мою страну. Кто-то и вовсе решит сделать это быстрее. Но пусть лучше они делают это в спешке, нежели осторожно и обдуманно. Я направился к машине, и мы поехали обратно ко дворцу, во дворе которого и проходила конференция. Погода сегодня стояла хорошая, несмотря на позднюю осень. Настроение портил только факт произошедшей диверсии, ведь если бы не успели вовремя, могла случиться настоящая катастрофа. Все журналисты тоже вернулись с места происшествия, да и помимо них здесь прибавилось людей. Навскидку, сейчас за мной наблюдало не менее 1000 людей с камерами. «Давайте продолжим нашу конференцию», — сообщил я, возвращаясь на подиум. «У меня есть важные новости, по поводу которых я вас и собрал». Люди притихли в ожидании, а я выдержал небольшую паузу и продолжил. «Отныне мы разрываем все отношения с Грецией, и эта страна больше не является нашим союзником. В последнее время у нас возникли с ней крайне напряженные отношения, и сейчас я предоставлю вам доказательства». Эти слова стали командой, и на подиум взошла женщина. Она скинула с себя темный плащ с капюшоном, который все это время скрывал ее личность. Она вальяжно подошла ко мне, а журналисты принялись фотографировать, чтобы запечатлеть ее дорогое красное платье и украшения, которые стоили не меньше моего дворца. Я специально достал их из хранилища. Раньше на публике их никто не надевал, чтобы показать статус этой женщины. «Представляю вам Ариадну Мегали, королеву Греции», — громко объявил я. И у большинства людей эта новость вызвала настоящий шок. Король Греции пытался казнить Ариадну, но она сбежала, — продолжил я, добавляя в голос капельку сочувствия к этой женщине. Он хотел поставить на ее место двойника, чтобы единолично управлять своей страной. Узнав об этом плане, королева обратилась к нам за помощью. А потому я хочу сообщить, что Российская империя объявляет Греции войну. В этот момент Ариадна встает рядом со мной и улыбается на камеры. Актриса из нее неплохая. Что ж, Греция сама хотела воевать с моей империей. Теперь у нее будет возможность вдоволь наиграться. А нам пора действовать. Продолжение следует.